так и остался сидеть на углу стола. Только сказал: «Конечно! О чем речь? Я уже забыл!» «Но, Сэм!» — завопила она. «Это я прислала к тебе полицейских! Я сошла с ума от ревности и позвонила им! Если хотите узнать что-нибудь о смерти Майлза, — сказала я, — немедленно отправляйтесь на квартиру Спейда». «Почему ты так решила?» «Я так не думала, просто рехнулась и хотела сделать тебе больно». «Ты поставила меня в затруднительное положение?» Он обнял ее одной рукой и притянул к себе. «Но теперь все в порядке. Только больше ничего такого не устраивай, пожалуйста». «Не буду», — пообещала она. «Никогда. Но вчера вечером ты плохо со мной поступил. Был какой-то холодный, чужой и хотел поскорее от меня отвязаться. А я так долго ждала у твоего парадного, чтобы предупредить тебя, а ты...» «Предупредить? О чем?» «О Филе. Он как-то узнал о том, что ты любишь меня, а Майлз еще раньше говорил ему, что я хочу развестись с ним. Хотя, конечно, он не знал, с какой целью. И теперь Фил думает, будто мы... Будто ты убил его брата, потому что тот не давал мне развод, и мы не могли пожениться. Он сам мне все это выложил, а вчера пошел в полицию и рассказал». «Очень мило», — сказал Спейд вкрадчиво. «И ты, значит, приехала предупредить меня? А поскольку я был занят, ты закусила у дела и помогла этому ублюдку Филу Арчеру устроить шум в полиции?» «Я виновата. Я знаю, ты никогда не простишь меня. Прости меня. Прости, прости, я виновата». «Безусловно», — сказал он, — «и перед собой, и передо мной. Данди приходил к тебе после заявления Фила в полицию? Или кто-нибудь из его людей?» «Нет». Лицо ее все яснее выражало тревогу. «Они придут», — сказал Спейд. «И было бы лучше, если бы они застали тебя не здесь. Ты назвала себя, когда звонила им по телефону?» «О, нет. Я только сказала, что если они не мешкая поедут к тебе домой, то узнают кое-что об убийстве», и повесила трубку. «Откуда ты звонила?» «Из аптеки рядом с твоим домом. О, Сэм, любимый, я...» Он похлопал ее по плечу и сказал примирительным тоном. «Это была грязная шутка, но кто старое помянет? Отправляйся-ка лучше домой и подумай, что ты скажешь полиции. Они не заставят себя долго ждать. Может быть, лучше все отрицать с самого начала?» Он едва заметно нахмурился. «А может быть, тебе повидаться с Сидом Уайзом?» Он снял руку с ее плеча, вынул из кармана визитную карточку, нацарапал что-то на ее обратной стороне и протянул карточку ей. «Сиду ты можешь говорить все». Он снова нахмурился. «Или почти все. Где ты была в тот вечер, когда застрелили Майлза?» «Дома», — ответила она без колебаний. Он покачал головой, глядя на нее с ухмылкой. «Дома», — уверенно повторила она. «Неправда», — сказал он. «Но если ты настаиваешь на этом, мне все равно. Иди к Сиду. Это за углом, в розовом здании, комната 827». Ее голубые глаза пытливо искали его желто-серые. «Почему ты думаешь, что я не была дома?» — спросила она, медленно выговаривая слова. «Ничего я не думаю, я просто знаю». «Но я была дома, была!» Губы ее скривились, глаза потемнели от гнева. «Это все Эффи Перин!» — сказала она негодующе. «Я заметила, как она смотрела на мою одежду и все вынюхивала. Ты же знаешь, что она меня терпеть не может. Сэм, почему ты веришь ей? Ведь чтобы мне досадить, она что угодно скажет». «Черт бы вас, женщин, подрал!» — сказал он беззлобно. Потом посмотрел на свои наручные часы. «Тебе пора, бесценная. Я уже опаздываю на деловое свидание. Поступай, как знаешь, но я бы на твоем месте говорил Сиду правду или же вообще ничего. Чего не хочешь, не говори, но ничего не придумывай». «Я не лгу тебе, Сэм!» — запротестовала она. «Как же, не лжешь!» — сказал он, вставая. «Ты мне не веришь?» — прошептала она. «Нет, не верю». «И ты не простишь мне того? Того, что я сделала?» «Конечно, прощу». Он нагнул голову и поцеловал ее в губы. «Все нормально. А теперь иди». Она обняла его. «А ты не пойдешь со мной к мистеру Уайзу?» «Я не могу. Да и все равно был бы там лишним». Он похлопал ее по плечу, осторожно высвободился из объятий, повернул ее к двери и легонько подтолкнул. «Иди», — приказал он. Дверь из красного дерева номера люкс 12К в отеле «Александрия» открыл мальчишка, с которым Спейд разговаривал в холле Бельведера. Спейд сказал добродушно: «Привет». Мальчишка ничего не ответил, он только распахнул дверь и отошел в сторону. Спейд вошел. Ему навстречу спешил очень толстый человек. Толстяк был толст чудовищно. Выпуклости розовых пухлых щек, губ, подбородков, шеи, громадное яйцо живота, составлявшего никак не менее половины тела, перевернутые конусы рук и ног. При каждом его шаге все выпуклости поднимались, опускались и дрожали отдельно, словно мыльные пузыри, еще не оторвавшиеся от трубки. Его заплывшие жиром темные глаза блестели, на большом черепе виднелись редкие завитки темных волос. Одет он был в черный шерстяной пиджак, черный жилет, ворот рубашки повязан черным атласным широким галстуком, заколотым розоватой жемчужиной, серые брюки в полоску и лаковые туфли. Говорил он с каким-то горловым мурлыканьем. «Ах, мистер Спейд!» — произнес он с выражением, протягивая ему жирную лапу, напоминавшую толстую розовую морскую звезду. Спейд пожал протянутую руку и, улыбнувшись, сказал: «Здравствуйте, мистер Гутман». Держа руку Спейда, толстяк повернулся, взял его другой рукой под локоть и повел по зеленому ковру к зеленому плюшевому креслу у стола, на котором стояли сифон, стаканы, бутылка виски Джонни Уокер, коробка сигар Коронас Делериц, маленькая простая шкатулочка из желтой пемзы. Лежали две газеты. Спейд сел в зеленое кресло. Толстяк стал наполнять стаканы из бутылки и сифона. Мальчишка исчез. Все двери, ведущие в комнату с трех разных сторон, были закрыты. В четвертой стене, той, к которой Спейд сидел спиной, было два окна, выходящих на Джерри-стрит. «Начнем, пожалуй, с виски, сэр», — промурлыкал толстяк, протягивая Спейду стакан. «Я не доверяю людям, которые остерегаются пить. Если человек боится напиться, значит, он не доверяет себе». Спейд с улыбкой взял стакан и слабым кивком поблагодарил хозяина. Толстяк поднял свой стакан и подержал его против света, падающего из окна. Он причмокнул от удовольствия, увидев бегущие вверх пузырьки, и сказал: «Итак, сэр, за откровенный диалог и взаимопонимание». Они отпили по глотку и опустили стаканы. Посмотрев проницательно на Спейда, толстяк спросил: «Вы неразговорчивый человек?» Спейд покачал головой. «Напротив, люблю поговорить». «Прекрасно, прекрасно!» — воскликнул толстяк. «Я не доверяю неразговорчивым людям. Если уж они начинают говорить, то чаще всего в неподходящее время и не впопад. Хорошо говорит тот, кто постоянно в этом практикуется». Лицо его сияло. «Мы поладим, непременно поладим». Он поставил свой стакан на стол и протянул Спейду коробку Коронас. «Берите сигару». Спейд взял сигару, откусил конец, прикурил. Тем временем толстяк придвинул другое зеленое кресло поближе к Спейду и поставил большую напольную пепельницу между ним и собой. Затем взял со стола свой стакан, выбрал из коробки сигару и сел в кресло. Его многочисленные выпуклости перестали дрожать, дрябло улеглись и успокоились. Удовлетворенно вздохнув, он сказал: «А теперь, сэр, поговорим, если вы не возражаете. И вы сразу убедитесь, что я люблю поговорить с человеком, который понимает в этом толк». «Великолепно! Значит, поговорим о черной птице?» Толстяк засмеялся, и в такт этому смеху заколыхались все его жировые складки. «Вы так считаете?» — спросил он. И тут же сам ответил: «Обязательно!» Его розовое лицо светилось от удовольствия. «Вы мне нравитесь, сэр. Мы оба скроены по одному образцу. Никаких околичностей, а сразу быка за рога. Значит, поговорим о черной птице. Обязательно поговорим. Мне это по душе. Я сам люблю именно так делать дела. Давайте поговорим о черной птице, но сначала, чтобы между нами не оставалось неясности, не откажите в любезности ответить на один вопрос. Впрочем, может, и излишний. Вы пришли сюда как представитель мисс О'Шонесси». Спейд выдохнул дым так, чтобы он застыл клубом над головой толстяка. Потом хмуро задумался, глядя на обуглившийся кончик сигары. Наконец, медленно ответил: «Я не могу сказать ни да, ни нет. все еще может измениться как в ту, так и в другую сторону». Перестав хмуриться, он поднял глаза на толстяка. «Это зависит от обстоятельств». «Каких?» — Спейд покачал головой. «Если бы я знал это, то смог бы уверенно ответить, да или нет». Сделав глоток из своего стакана, толстяк предположил. «Может, это зависит от Джоэла Кейра?» «Быстрое «может» Спейда» прозвучало уклончиво. Он тоже отпил из своего стакана. Толстяк, насколько позволял ему живот, наклонился вперед. Он улыбался и добродушно мурлыкал. «Иначе говоря, весь вопрос в том, кого из них вы представляете?» «Можно и так сказать». «Значит, либо она, либо он». «Этого я не говорил». Глаза толстяка заблестели. Он перешел на горловой шепот. «Кто еще замешан в этом деле?» Спейд кончиком сигары показал на свою грудь. «Я», — сказал он. Толстяк снова откинулся на спинку кресла, расслабился и облегченно вздохнул. «Превосходно, сэр», — замурлыкал он. «Превосходно! Я люблю людей, которые прямо заявляют, что им не безразличны собственные интересы. Мы все таковы. Я не доверяю тем, кто утверждает противоположное. А тем, кто действительно не заботится о собственном интересе и говорит об этом вслух, я не доверяю больше всего, потому что они ослы». И более того, ослы, идущие наперекор природе. Спейд выдохнул дым. Лицо его сохраняло выражение учтивой внимательности. Он сказал. «Ага. А теперь давайте поговорим о черной птице». Толстяк улыбнулся самым добродушным образом. «Давайте», — сказал он. И при этом так сощурился, что от глаз его, спрятанных за припухлостями, остался один только темный блеск. «Мистер Спейд, знаете ли вы, сколько денег можно получить за эту черную птицу?» «Нет». Толстяк снова нагнулся и положил жирную розовую руку на подлокотник кресла, в котором сидел Спейд. «Да, сэр, если я скажу вам... Ей-богу, если я скажу вам даже половину...» «Вы назовете меня лжецом». Спейд улыбнулся. «Нет, не назову. Даже если и подумаю это про себя. Но если вы все же боитесь такого оборота событий, расскажите просто, что она из себя представляет, а уж деньги я посчитаю сам». Толстяк рассмеялся. «Вы не сможете, сэр. Никто не сможет, если у него нет громадного опыта в вещах подобного рода. А...» Здесь он сделал выразительную паузу. «Вещей подобного рода в мире больше нет!» Его жирные выпуклости снова затряслись и запрыгали. Толстяк опять засмеялся. Неожиданно смех оборвался. Толстые губы обвисли. Он разглядывал Спейда с пристальностью близорукого. Потом спросил. «Значит, если я вас правильно понял, вы не знаете, что она из себя представляет?» От удивления он даже заговорил обычным голосом, не мурлыкая. Спейд беззаботно взмахнул сигарой. «Черт возьми!» — сказал он спокойно. «Я знаю, как она должна выглядеть. Я знаю ее непомерную ценность, поскольку вижу, что вы готовы жизнь за нее отдать. Но я не знаю, что она из себя представляет». «Она не сказала вам?» «Мисс О'Шонесси?» «Да, прелестная девушка». «Ага, не сказала». Глаза толстяка превратились в горящие угольки, еле видные за розовыми складками жира. Он произнес невнятно. «Она должна знать», — потом добавил. «И Кейра тоже не сказал». «Кейра осторожен. Он готов купить ее, но боится сообщить мне что-нибудь, чего я еще не знаю». Толстяк облизал губы. «Сколько он предлагает за нее?» — спросил он. $10,000. Толстяк презрительно усмехнулся. «10 тысяч. Причем даже не фунтов, а долларов. Вот вам и грек. Ха! И что вы ответили ему?» «Я сказал, что если и отдам ему птицу, то, надеюсь, взамен получить эти самые 10 тысяч». «Вот именно, если...» «Ловко сказано, сэр». Лоб нахмурившегося толстяка покрылся новыми морщинами. «Они должны знать», — сказал он почти про себя. «А знают ли они, что представляет из себя черная птица? Каково ваше впечатление?» «Не могу вам помочь в этом», — признался Спейд. «Кайра вообще ничего не говорила, а она сказала, что не знает, но я ей не верю». «Это мудро, не доверять ей», — сказал толстяк, но было видно, что мысли его бродят где-то далеко. Он почесал голову, потом нахмурился так, что его лоб покрылся свежими красными складками. Поёрзал в кресле, насколько это позволяли размеры кресла и его собственные габариты. Затем закрыл глаза, снова открыл, резко и широко, и сказал Спейду. «Может, они и не знают». Его розовое лицо луковица постепенно светлело, пока не приняло выражение неизъяснимого блаженства. «Если они не знают!» — вскричал он. «Если они не знают, то во всем необъятном мире об этом знаю только я!» Спейд натянуто улыбнулся. «Я рад, что пришел туда, куда нужно», — сказал он. Толстяк тоже улыбнулся, но как-то загадочно. Выражение блаженства исчезло с его лица, глаза смотрели настороженно. Лицо превратилось в улыбчивую маску, преграду между его мыслями и Спейдом. Избегая смотреть на Спейда, он бросил взгляд на его стакан. Лицо толстяка просветлело. «Чёрт возьми, сэр!» — сказал он. «У вас же стакан пустой!» Он встал, подошел к столу и, готовя напитки, начал возиться со стаканами, сифоном и бутылкой. Спейд сидел неподвижно, пока толстяк с поклоном и игривой фразой «Ах, сэр, это лекарство еще никому не приносило вреда!» не протянул ему вновь наполненный стакан. Тогда Спейд встал и посмотрел на толстяка сверху вниз суровыми ясными глазами. Потом поднял стакан, сказал отчетливо и с вызовом. «За откровенный диалог и взаимопонимание!» Толстяк хихикнул, и они выпили. Толстяк сел. Держа свой стакан у живота двумя руками и улыбаясь Спейду, он сказал. «Да, сэр, это поразительно, но все-таки, видимо, факт, что ни она, ни он не знают точно, что представляет из себя птица. И это, похоже, не знает никто в этом необъятном мире, кроме и за исключением вашего покорного слуги Каспера Гутмана, эсквайра». «Прекрасно!» Спейд стоял, широко расставив ноги. Одну руку он засунул в карман брюк, а в другой держал стакан с виски. «Когда я выслушаю ваш рассказ, нас будет только двое». «Математически все правильно, сэр». Глаза толстяка заискрились. «Но?» — он заулыбался. «Я не уверен, что расскажу вам о птице». «Не валяйте дурака», — сказал Спейд терпеливо. «Вы знаете, что она из себя представляет. Я знаю, где она. Именно поэтому мы и встретились». «Так где же она, сэр?» Спейд промолчал. Толстяк сложил губы бантиком, поднял брови и склонил голову набок. «Видите ли...» — начал он учтиво. «Я должен сказать вам то, что знаю, а вы мне то, что знаете, не скажете. Это едва ли справедливо, сэр». «Нет, нет, так дела, по-моему, не делаются». Лицо Спейда сделалось бледным и суровым. Он заговорил быстро, низким, яростным голосом. «Думайте, и побыстрее. Я уж говорил вашему мозгляку, что вам придется найти со мной общий язык. А теперь я говорю вам, что или вы мне сегодня все расскажете, или между нами все кончено. Зачем вы тратите мое время? На кой дьявол мне вы и ваши секреты? Я в точности знаю, что содержится в подвальных сейфах казначейства, но что мне за польза от этого? Обойдусь и без вас, черт с вами! Может, и вы обошлись бы без меня, если бы держались от меня подальше. А теперь поздно. В Сан-Франциско вам без меня не обойтись. Так что вам придется решать, да или нет, причем сегодня». Он развернулся и с яростным безрассудством запустил стаканом в стол. Стакан ударился о столешницу и разбился в дребезги. Капли виски и осколки стекла засверкали на столе и на полу. Спейд, как ни в чем не бывало, снова повернулся к толстяку. Судьба стакана взволновала толстяка не больше, чем Спейда. Он по-прежнему сидел, сложив губы бантиком, подняв брови и склонив голову набок. Выражение учтивого внимания не покидало его розоватого лица ни во время выходки Спейда, ни сейчас. Все еще взбешенный Спейд сказал: «И еще одно! Я не хочу!» Слева от Спейда открылась дверь. Вошел уже знакомый мальчишка. Он закрыл дверь, встал около нее, уронив руки вдоль тела, и посмотрел на Спейда. Глаза его были широко открыты, зрачки расширены. «И еще одно!» — повторил Спейд, сверля взглядом мальчишку. «Пока думаете, держите этого ублюдка от меня подальше. Я убью его! Он мне не нравится, действует на нервы. Я убью его, как только он сунется ко мне еще раз. Он и пикнуть не успеет, я его убью!» Губы мальчишки сложились в подобие улыбки, но он не поднял глаз и не проронил ни слова. Толстяк сказал уступчиво: «Да, сэр, должен сказать, у вас необузданный темперамент». «Темперамент?» Спейд захохотал, как безумный. Он подошел к креслу, на которое, войдя, положил свою шляпу, взял ее и надел. Вытянул свою длинную руку с толстым указательным пальцем, направленным в живот толстяка. Его гневный голос заполнил всю комнату. «Думайте, и хорошенько! Я жду до половины шестого, и тогда вы или играете со мной, или катитесь ко всем чертям!» Он опустил руку, мрачно посмотрел на учтивого толстяка, потом на мальчишку и направился к той двери, через которую пришел. Открыв дверь, он обернулся и хрипло сказал: «Половина шестого! Потом занавес!» Мальчишка, глядя в грудь Спейда, повторил два слова, которые уже дважды произносил в холле отеля «Бельведер». Говорил он негромко, но зло. Спейд вышел, громко хлопнув дверью. Глава 12. Карусель. От Гудмана Спейд спускался на лифте. Губы его пересохли, хотя побледневшее лицо и покрылось испариной. Вынимая носовой платок, он заметил, что рука его дрожит. Он ухмыльнулся и сказал: «Ого!» так громко, что служащий, стоявший у кнопок лифта, повернулся и спросил: «Чем могу помочь, сэр?» По Джерри-стрит Спейд дошел до отеля «Палас», где позавтракал. За стол он сел совершенно спокойным человеком. Ни бледности на лице, ни сухости во рту, ни дрожи в руках. Он ел жадно, но без спешки. Поев, отправился в контору Сида Уайза. Когда Спейд вошел к Уайзу, тот грыз ноготь и смотрел в окно. Заметив Спейда, он убрал руку от рта, повернулся к нему и сказал: «Привет! Бери стул и садись». Спейд поставил стул к заваленному бумагами столу и сел. «К тебе приходила миссис Арчер?» — спросил он. «Да». В глазах Уайза промелькнули едва заметные искорки. «Женишься на даме, Сэмми?» Спейд раздраженно фыркнул носом. «Боже, теперь еще ты!» — проворчал он. Сид устало улыбнулся одними уголками губ. «Если ты не женишься, забот не оберешься». Спейд оторвал взгляд от сигареты и с горечью спросил: «Точнее, ты их не оберешься. Впрочем, для этого ты и существуешь. Что она сказала тебе?» «О чем?» «О чем угодно, что я должен знать». Уайс провел рукой по волосам, стряхнув перхоть себе на плечи. «Она сказала, что хотела развестись с Майлзом, чтобы...» «Это я знаю», — прервал его Спейд. «Переходи к тому, чего я не знаю». «Откуда мне знать, разрешила ли бы она?» «Перестань вилять, Сид!» Спейд поднес пламя зажигалки к сигарете. «Говори мне только то, что она просила от меня утаить». Уайс бросил на Спейда укоризненный взгляд. «Ну что ты, Сэмми?» — начал он. «Разве так можно?» Спейд воздел глаза к небу и зарокотал. «Господи! Вот мой адвокат, который зарабатывает на мне немалые деньги, но чтобы получить необходимые сведения, я должен становиться перед ним на колени!» Он посмотрел на Уайза. «Как ты думаешь, зачем я послал ее к тебе?» Уайз скорчил усталую гримасу. «Еще один такой клиент, как ты», — сказал он жалобным тоном, — «и я попаду в больницу или в тюрьму?» «Не одних же клиентов туда отправлять! Она сказала тебе, где была той ночью, когда его убили?» «Да». «Где?» «Следила за ним». Спейд выпрямился на стуле и моргнул, потом удивленно воскликнул. «Черт их поймет, этих женщин!» Он засмеялся, снова развалился на стуле и спросил: «Что же она увидела?» Уайс покачал головой. «Немного. Майлз зашел в тот вечер домой поужинать и, чтобы подразнить ее, сказал, что уходит в отель «Сент-Марк» на свидание к девушке. и что у Ивы есть шанс получить вожделенный развод. Сначала она решила, что он просто хочет позлить ее. Он знал... «Я знаю историю их отношений», — сказал Спейд. «Переходи к тому, что делала она». «Хорошо, но ты не даешь мне и слова сказать». Когда Майлз ушел, ей вдруг пришло в голову, что, может быть, он и в самом деле отправился на свидание. Ты знаешь Майлза. От него можно было ожидать... «На описание характера Майлза тоже можешь не тратить время». «Зачем я вообще тебе что-нибудь рассказываю?» — воскликнул адвокат. Она вывела машину из гаража, подъехала к Сент-Марку и остановилась напротив, стала ждать. Наконец увидела его и поняла, что он следит за мужчиной и девушкой, которые вышли из отеля незадолго перед ним. Она говорит, что это была та самая девушка, которую она видела с тобой прошлой ночью. Так она убедилась, что Майлз работает, а за ужином лишь разыгрывал ее. Мне кажется, это открытие и огорчило, и разозлило ее. Во всяком случае, мне она рассказывала об этом с нескрываемой досадой. За Майлзом она ехала достаточно долго и, окончательно убедившись, что он занят делом, отправилась к тебе. Тебя дома не оказалось. «В котором часу это было?» — спросил Спейд. «Когда она была у тебя?» «В первый раз между половиной десятого и десятью вечера». «В первый раз?» «Да. Она поездила по городу с полчаса и снова вернулась к твоему дому. Это уже было где-то в половине одиннадцатого. Тебя все еще не было. Она снова уехала в центр города, и чтобы убить время до полуночи, когда она надеялась застать тебя, пошла в кино». Спейд нахмурился. «В половине одиннадцатого?» «Так она говорит. На Пауэлл-стрит есть кинотеатр, который работает до часу ночи». Судя по ее словам, она не хотела возвращаться домой до прихода Майлза. Если он возвращался домой около полуночи или позже и не заставал ее дома, то приходил в бешенство. Она проторчала в кинотеатре до закрытия. Уайс говорил теперь медленнее и с еле заметной иронией. Она говорит, что решила больше не ездить к тебе домой. Не была уверена, что тебе понравится столь поздний визит. И поэтому поехала в закусочную Тейта на Эллис-стрит. Поела там и отправилась домой. Уайс откинулся на спинку кресла и ждал, что скажет Спейд. Лицо Спейда ничего не выражало. Он спросил. «Ты веришь ей?» «А ты нет?» — ответил Уайс. «Откуда мне знать? Откуда мне знать, что вы вдвоем не выдумали все это, чтобы запудрить мне мозги?» Уайс улыбнулся. «Откуда тебе знать, Сэмми, что ты не выбрасываешь деньги на ветер?» «Денег на ветер я не выбрасываю». «Ладно, что было дальше?» «Майлза дома не оказалось. Было уже, по крайней мере, 2 часа ночи, никак не меньше, и его уже не было в живых». «Майлза дома не оказалось», — подтвердил Уайс. «Это, кажется, снова взбесило ее. Она, видишь ли, не смогла прийти домой позже него, чтобы бесился он. Поэтому она снова вывела машину из гаража и снова поехала к тебе». «А меня дома не было. Я в это время осматривал труп Майлза. Боже, что за карусель она устроила той ночью? А дальше? Она приехала домой, а мужа все не было, и когда она стала раздеваться, в дверь постучала твоя посыльная с известием о смерти Майлза». Спейд не проронил ни слова, пока не свернул новую сигарету и не прикурил ее. Потом сказал. «Правдоподобная история. Она не противоречит большинству фактов». Уайс снова провел рукой по волосам, высыпав на плечи новую порцию перхоти. Он с любопытством посмотрел в глаза Спейду и спросил. «Но ты все-таки не веришь?» Спейд вынул сигарету изо рта. «Дело не в том, Сид, верю я или не верю. Я ничего не знаю наверняка». Губы адвоката скривились в ухмылке. Он устало повел плечами и сказал. «Все правильно. Я тебя продал. Почему бы тебе не поискать честного адвоката, которому бы ты доверял?» «Таких уже нет!» Спейд встал и презрительно хмыкнул. «Обидчивый стал, да? У меня мало забот. Я еще теперь должен думать, как бы не задеть тебя ненароком. Чем я провинился? Забыл преклонить колени перед входом?» Сид Уайс улыбнулся примирительно. «Сукин сын!» — сказал он. Когда Спейд пришел в контору, Эффи Перин стояла посреди приемной. Она озабоченно посмотрела на него и спросила. «Что случилось?» Лицо Спейда посуровило. «О чем ты?» «Почему она не приехала?» Спейд в два прыжка очутился рядом с Эффи Перин и схватил ее за плечи. «Она к тебе не приехала?» Проорал он в ее испуганное лицо. Она энергично затрясла головой. «Я ждала ее, ждала, а ее все не было. Дозвониться до тебя по телефону я не смогла, вот и примчалась сюда». Спейд оставил ее плечи в покое, засунул руки глубоко в карманы брюк, остервенело прорычал «Еще одна карусель» и ушел в свой кабинет. Но вскоре вышел в приемную. «Позвони своей матери», — приказал он. Может, она уже приехала?» Пока девушка звонила, он ходил взад и вперед по комнате. «Ее нет», — сказала она, повесив трубку. «Ты посадил ее в такси?» Он проворчал что-то, по-видимому, означавшее «да». «Ты уверен, что ее наверняка выследили?» Спейд перестал ходить по комнате. Он уперся руками в бока и гневно уставился на девушку. Сказал громко и грубо. «Никакого хвоста за ней не было! Ты что, считаешь меня мальчишкой? Я убедился, что слежки нет еще до того, как посадил ее в такси. Я проехал с ней дюжину кварталов, чтобы лишний раз удостовериться в этом. А когда вышел из такси, для полной гарантии ехал за ней еще с полдюжины кварталов». «Да, но...» «Но она к тебе не приехала. Ты мне уже говорила об этом. Я верю тебе. Может, ты думаешь, я подозреваю, что она на самом деле у тебя?» Эффи Перин фыркнула. «А вот теперь ты и вправду ведешь себя как мальчишка-несмышленыш». Спейд громко откашлялся и пошел к выходу. «Я найду ее, даже если для этого придется перерыть все мусорные свалки», — сказал он. «Жди меня здесь, пока я не приду или не позвоню. Черт возьми, нам давно пора сделать что-нибудь толковое!» Он дошел уже до середины коридора, но потом вернулся в контору. Эффи Перин сидела за своим столом. Он сказал: «Ты же знаешь, на меня не стоит обращать внимание, когда я говорю таким образом». «Если ты думаешь, что я хоть когда-нибудь обращаю на тебя внимание, то ты рехнулся», — ответила она. «Только...» — она дотронулась до своих плеч, и губы ее неуверенно дернулись. «Я не смогу носить вечерние платья по крайней мере 2 недели, медведь проклятый!» Простодушно ухмыльнувшись, он сказал: «Я неисправим, дорогая!» Потом театрально поклонился и вышел из конторы. На угловой стоянке было 2 желтых такси. Их водители беседовали, стоя неподалеку от своих машин. Спейд спросил: «Не знаете, где блондин с красным лицом, который был здесь в полдень?» «Повез пассажира», — ответил один из них. «Он вернется сюда?» «Наверное», — другой водитель, кивнув, сказал. «А вон и он сам едет». Пока краснолицый блондин припарковывался и выходил из машины, Спейд стоял поодаль на тротуаре. Потом подошел к водителю. «В полдень я сел в ваше такси с дамой. Мы поехали по Стоктон-стрит, потом по Сакраменто и Джонс-стрит, где я и вышел». «Точно», — сказал краснолицый. «Я помню». «Я попросил вас отвезти ее на 9-ю авеню, но вы ее туда не привезли. Куда вы ее дели?» Водитель потер щеку грязной рукой и с недоверием покосился на Спейда. «Ничего не помню». «Все в порядке», — заверил его Спейд, протягивая свою визитную карточку. «Если сомневаетесь, можем подъехать в контору и получить добро вашего начальства». «Да нет. Я отвез ее на морской вокзал». «Одно?» «Да. С кем же еще?» «По дороге никуда не заезжали?» «Нет. Дело было так. Когда я высадил вас, мы снова выехали на Сакраменто, а на углу Полк-стрит она постучала в стекло и сказала, что хочет купить газету, поэтому я притормозил и свистнул мальчишке-газетчику, у которого она и купила свою газету». «Какую?» «Кол». «Я поехал дальше по Сакраменто, но как только мы пересекли Ван-Несс-стрит, она снова постучала в стекло и попросила отвезти ее к морскому вокзалу». «Она не показалась вам взволнованной или вообще необычной?» «Нет, ничего такого не заметил». «А что было, когда вы подъехали к морскому вокзалу?» «Она расплатилась, и все». «Ее там никто не ждал?» «Даже если кто-то и ждал, я никого не видел». «В какую сторону она пошла?» «На морском вокзале? Не знаю. Может, поднялась наверх, может, куда еще пошла». «А газету с собой взяла?» «Да, она сунула ее под мышку, когда расплачивалась». «На какой странице была развернута газета? На розовой или на белой?» «Ну, вы много хотите, Кэп. Этого я не помню». Спейд поблагодарил водителя и со словами «на сигареты» сунул ему в руку серебряный доллар. Спейд купил кол и, чтобы спрятаться от ветра, зашел в вестибюль какого-то учрежденческого здания. Он быстро пробежал заголовки 1, 2 и 3 полос. На 4-й полосе взгляд его на мгновение задержался на заголовке «Арестован по подозрению в подделке документов», а на 5-й «Юноша из Саут-Бэй пытался покончить с собой». На 6-й и 7-й полосах ничто не привлекало его внимания. На 8-й его внимание ненадолго привлек заголовок «После перестрелки в Сан-Франциско по подозрению в грабежах арестованы 3 подростков». А потом он листал газету, не останавливаясь, до 35-й страницы, на которой печатались прогнозы погоды, расписание прибытия судов, экономические новости, сведения о разводах, бракосочетаниях и некрологи. Он прочитал список скончавшихся, пробежал глазами 36-ю и 37-ю полосы с финансовыми новостями, а затем настала очередь 38-й и последней. Не найдя ничего интересного, Спейд вздохнул, сложил газету, запихнул ее в карман пиджака и скрутил сигарету. Минут пять он хмуро курил в вестибюле, уставясь в пустоту. Потом вышел на Стоктон-стрит, остановил такси и поехал в пансион «Коронет». В квартиру Бриджит О'Шоннесси он попал, воспользовавшись полученным от нее ключом. Голубое платье, которое она носила накануне, лежало на кровати. Голубые чулки и туфли валялись на полу. Красивая шкатулочка, бывшая в ящике туалетного столика, теперь стояла пустой на столике. Украшения из нее забрали. Спейд нахмурился, облизал губы, обошел комнаты, все тщательно осматривая, но ни к чему не притрагиваясь, спустился вниз и снова поехал в центр. В дверях здания, где помещалась его контора, Спейд столкнулся с мальчишкой, которого совсем недавно видел у Гудмана. Загородив ему дорогу, мальчишка сказал: «Пошли! Он прислал за тобой!» Мальчишка держал руки в карманах плаща, карманы заметно топорщились. Спейд ухмыльнулся и с издевкой произнес: «Я не надеялся увидеть вас ранее 5:25. Надеюсь, я не заставил вас долго ждать». Мальчишка поднял глаза до губ Спейда и сказал сдавленным, словно от боли, голосом: «Поговорим еще. Скоро ты у меня начнешь выковыривать свинец из пупка». Спейд издал довольный смешок. «Чем мельче жулик, тем смачнее трёп», — сказал он весело. «Пошли!» По Саттон-стрит они шли рядом. Мальчишка не вынимал рук из карманов плаща. Квартал они прошли молча, затем Спейд вежливо поинтересовался: «Давно перестал бельё с верёвок воровать, сынок?» Мальчишка сделал вид, что не слышал вопроса. «Тебе не приходилось?» — начал Спейд и осёкся. В его желтоватых глазах заплясали игривые чертенята. Больше он с мальчишкой не заговаривал. Они добрались до Александрии, поднялись на 12-й этаж и по длинному пустому коридору пошли к апартаментам Гудмана. Когда до двери Гудмана оставалось несколько шагов, Спейд чуть приотстал. Потом вдруг резко шагнул в сторону и схватил мальчишку сзади за руки чуть пониже локтей. Он силой отвел его руки вперед, пол и плаща задрались. Мальчишка извивался, пытаясь вырваться, но в ручищах взрослого мужчины он был беспомощен. Удар ногой попал в пустоту. Спейд приподнял мальчишку и рывком снова опустил его на пол. Толстый ковер приглушил звук удара. В момент удара руки Спейда скользнули к запястьям мальчишки. Стиснув зубы, тот продолжал сопротивляться, но ни высвободиться, ни помешать Спейду опускать руки все глубже в карманы своего плаща он не мог. Слышался только скрип зубов мальчишки да тяжелое дыхание Спейда. На какое-то время они оба застыли в напряжении, а потом вдруг руки мальчишки обмякли. Спейд отпустил их и отступил в сторону. В каждой руке он теперь держал по большому автоматическому пистолету. Мальчишка повернулся к Спейду. Лицо его стало белее мела. По-прежнему, держа руки в карманах плаща, он молча смотрел в грудь Спейда. Опустив пистолеты себе в карманы, Спейд презрительно ухмыльнулся. «Пошли! Шеф обязательно погладит тебя по головке!» Они подошли к двери Гудмана, и Спейд постучал. Глава 13. Дар императора. Дверь открыл Гудман. Лицо его сияло радостной улыбкой. Протягивая руку, он сказал: «Входите, сэр. Благодарю, что пришли. Прошу». Спейд пожал протянутую руку и вошел. Мальчишка вошел следом. Толстяк закрыл дверь. Спейд вынул из карманов пистолеты мальчишки и протянул их Гудману. «Держите! Вы зря разрешаете ему бегать по городу с такими игрушками. Как бы чего ни вышло!» Толстяк весело засмеялся и взял пистолеты. «Ладно, ладно», — сказал он. «Что случилось?» — спросил он, переводя взгляд на мальчишку. Ответил Спейд. «Одноногий коллега-газетчик взял да и отнял игрушки у вашего щенка, но я его в обиду не дал». Бледный как полотно телохранитель молча взял пистолеты у Гудмана и опустил их в свои карманы. Гудман снова засмеялся. «Ей-богу!» — сказал он Спейду. «Вы удивительный человек! Я не жалею, что познакомился с вами. Входите, садитесь, разрешите, я повешу вашу шляпу». Мальчишка вышел в правую от входа дверь. Толстяк усадил Спейда в зеленое кресло около стола, всучил ему сигару, дал прикурить, смешал виски с содовой, один стакан протянул Спейду и, держа в руке другой, уселся напротив гостя. «А теперь, сэр», — сказал он, — «надеюсь, вы позволите мне принести извинения за...» «Ничего страшного», — сказал Спейд. «Давайте поговорим о черной птице». Толстяк склонил голову на бок и посмотрел на Спейда нежным взглядом. «Отлично, сэр», — согласился он. «Давайте». Он отпил глоток из своего стакана. «Я уверен, что более удивительного рассказа вам в жизни еще не приходилось слышать. Хотя отлично понимаю, что человек вашего масштаба и вашей профессии успел наслушаться удивительных историй». Спейд вежливо кивнул. Толстяк прищурился и спросил. «Что вы знаете, сэр, об ордене госпиталя святого Иоанна в Иерусалиме, который позднее был известен как орден родосских рыцарей и под многими другими именами?» Спейд помахал сигарой. «Немного. Только то, что помню из школьной истории. Крестоносцы или что-то с ними связанное». «Очень хорошо. Значит, вы не знаете, что Сулейман Великолепный выгнал их с острова Родос в 1523 году?» «Нет». «Так вот, сэр, он это сделал, и орден обосновался на Крите. Они оставались там 7 лет до 1530 года, когда им удалось убедить императора Карла V отдать им...» Гутман поднял 3 пухлых пальца и пересчитал их. «Мальту, Гоццо и Триполи». «Да ну». «Да, сэр, но на следующих условиях. Первое, они должны были каждый год выплачивать императору дань в виде одного...» Он поднял палец. «Сокола, в знак того, что Мальта остается собственностью испанской короны. Второе, после их ухода с Мальты она должна была возвратиться под юрисдикцию Испании. Понимаете? Он отдал им Мальту, но только чтобы жить самим. Ни подарить ее, ни продать они не могли». «Ясно». Толстяк обежал взглядом все 3 закрытые двери, пододвинул свое кресло на 10 дюймов ближе к Спейду и снизил голос до хриплого шепота. «Вы имеете хотя бы самое общее представление о невероятных, неисчислимых богатствах ордена в то время?» «Если я не ошибаюсь», — сказал Спейд, — «они тогда неплохо устроились». Гутман улыбнулся снисходительно. «Неплохо. Это мягко сказано». Он перешел на еще более тихий и более мурлыкающий шепот. «Они купались в богатстве, сэр. Вы не можете себе этого представить. Никто из нас не может этого представить. Многие годы они грабили сарацинов и награбили несметные сокровища. Отборный жемчуг, драгоценные металлы, шелка, слоновую кость. Вы же знаете, что священные войны для них, так же, как и для тамплиеров, были прежде всего делом наживы. Итак, император Карл отдал им Мальту, взамен потребовав чисто символическую плату — 1 скромную птичку в год», — продолжал Гутман. «И было ли что-нибудь естественнее для этих непередаваемо богатых рыцарей, чем подумать о том, как лучше выразить свою благодарность императору?» «И они, сэр, об этом подумали». Кому-то из них пришла в голову счастливая мысль вместо 1 скромной живой птички послать Карлу в качестве платы за 1 год роскошного золотого сокола с головы до ног, украшенного самыми лучшими драгоценными камнями из хранилищ ордена. А они, не забывайте, сэр, были владельцами самых крупных сокровищ в Азии». Гутман перестал шептать. Его вкрадчивые темные глаза внимательно изучали спокойное лицо Спейда. «Ну, сэр, что вы об этом думаете?» «Пока ничего». Толстяк самодовольно улыбнулся. «Это исторические факты, не из школьной истории, не из истории мистера Уэллса, но все же из истории». Он наклонился вперед. «Архивы ордена с 12 века и по сию пору находятся на Мальте. В них, конечно, не все сохранилось, но они содержат не менее 3, он выставил 3 пальца, прямых или косвенных ссылок на драгоценного сокола. В книге «Же де ла Вилле Леру» архивы Ордена Святого Иоанна. Есть ссылка на этого сокола, пусть косвенная, но все же ссылка. В неопубликованном, из-за незавершенности вследствие смерти автора, дополнении к происхождению Института Духовно-Рыцарских Орденов Паоли, ясно и недвусмысленно приводятся все те факты, о которых я вам только что рассказал. «Прекрасно», — сказал Спейд. «Прекрасно, сэр. По приказу великого магистра ордена Вильярса дель Ильд де Адана, турецкие рабы сделали эту драгоценную птицу в замке святого Анджела и вскоре ее отослали Карлу, который в то время находился в Испании. Галерой, которая везла птицу, командовал член ордена французский рыцарь Кормье, или, по другим источникам, Корвер». Его голос снова опустился до шепота. «До Испании птичка так и не долетела». Он улыбнулся, не разжимая губ, и спросил. «Вы слышали о Барбароссе, Красной Бороде, Каир-ад-Дине? Нет? Это знаменитый предводитель морских пиратов, обосновавшийся в то время в Алжире. И он, сэр, захватил галеру и забрал птицу. Птица попала в Алжир. Это факт». Французский историк Пьер Дан приводит его в одном из своих писем из Алжира. Он писал, что птица находилась в Алжире более сотни лет, пока ее не увез оттуда Сен-Фрэнсис Верней, английский авантюрист, который какое-то время плавал с алжирскими пиратами. Может, это и неправда, но Пьер Дан верил в это. И для меня этого достаточно. В книге «Леди Фрэнсис Верней. Мемуары семьи Верней в XVII веке» птица не упоминается. Я проверял. И совершенно определенно, что когда сэр Фрэнсис умирал в Мессинской больнице в 1615 году, сокола у него не было. Он разорился вчистую. Но, сэр, нет никакого сомнения в том, что птица оказалась в Сицилии. Там она, в конце концов, стала собственностью Виктора Амадея II вскоре после его коронации в 1713 году и была одним из его свадебных подарков невесте, когда он женился в Шамбери после отречения от престола. Это факт, сэр. Сам Карутти, автор истории царствования Виктора Амадея II, подтверждал его. Может быть, они, Амадей и его жена, взяли птицу с собой в Турин, когда он попытался вновь занять престол. Но, как бы то ни было, в следующий раз она появляется уже в руках испанца, который участвовал во взятии Неаполя в 1734 году. Отца Дона Хозе Монино Иридондо, графа Флоридобланки, главного министра Карла III. Нет никаких причин сомневаться, что она пробыла в этой семье по крайней мере до конца Первой Карлистской войны в 1740 году. Затем она объявляется в Париже, как раз в то время, когда туда из Испании бежали многие карлисты. Один из них, видимо, и привез ее туда. Неважно, кем он был, ибо совершенно ясно, что о ее истинной ценности он и понятия не имел. Во время Карлистской войны птицу из предосторожности покрыли каким-то составом, после чего она превратилась в обыкновенную черную статуэтку. И в этом обличье, сэр, она целых 70 лет переходила в Париже от одного дельца к другому. Глупцы не понимали, с каким сокровищем они имеют дело. Толстяк улыбнулся и горестно покачал головой, потом продолжил. 70 лет, сэр, это несравненная драгоценность, если так можно выразиться, прозябала в трущобах Парижа. Так продолжалось до 1911 года, когда греческий делец Харилаос Константинидис наткнулся на нее в одной из захудалых ловчонок. Харилаос быстро раскусил, что попало ему в руки. У него поразительный нюх на такие вещи. Именно Харилаос, сэр, проследил большую часть истории этого несравненного сокровища и точно установил его происхождение. Я узнал об этом и выдавил из него почти все сведения, хотя кое-какие детали мне и пришлось потом добавить самому. Харилаус, сэр, не спешил продавать птицу. Он знал, что, несмотря на невероятную стоимость самих драгоценностей, цена вещи вырастет до баснословных размеров, если удастся неопровержимо установить ее подлинное происхождение. Возможно, он намеревался вести дело с одним из современных богатых наследников Старого Ордена, английским орденом святого Иоанна Иерусалимского, прусским Иоаннита Оден, а то и с французским или итальянским потомками суверенного мальтийского ордена. «Иоаннита Оден», с немецкого «Орден Иоаннитов». Толстяк поднял свой стакан, улыбнулся, увидев, что он пуст, и вновь встал налить виски себе и Спейду. «Ну что, постепенно начинаете мне верить?» — спросил он, наливая содовую из сифона. «Я никогда не говорил, что не верю вам». «Вы не говорили», — усмехнулся Гутман. «Говорил ваш вид». Он сел, отпил большой глоток, вытер рот носовым платком. Чтобы обезопасить себя на время исторических студий, Харилаус покрыл птицу новым слоем эмали, придав ей тот вид, который она имеет сейчас. Ровно через год после того, как он приобрел сокола, или месяца через три после его вынужденного признания мне, находясь в Лондоне, я прочитал в «Тайме», что его дом ограблен, а сам он убит. Уже на следующий день я был в Париже. Он сокрушенно покачал головой. «Птица исчезла. Бог свидетель, сэр, я просто обезумел от ярости. Я был уверен, что никто больше не знает, что представляет собой черная птица. Что, кроме меня, грек не рассказал об этом никому? Из его дома было украдено очень много вещей. Это укрепляло меня во мнении, что вор забрал птицу вместе с остальной добычей, не подозревая о ее настоящей ценности. Потому что, смею вас уверить, человек, знающий истинную цену птицы, не стал бы марать руки ни о что другое, кроме разве что драгоценностей короны». Он закрыл глаза и самодовольно улыбнулся какой-то своей мысли. Открыв глаза, он сказал: «Это было 17 лет назад. Как видите, сэр, у меня ушло 17 лет, чтобы напасть на след сокола, но в конце концов мне это удалось. Я не из тех, кто легко отчаивается». Улыбка его стала шире. «Я хотел найти эту птицу и нашел ее. Я хочу иметь ее, и она у меня будет». Он осушил свой стакан, снова вытер губы и спрятал платок в карман. «Я шел по следу птицы, и он привел меня в дом русского генерала Кемидова в пригороде Константинополя. Генерал понятия не имел, каким сокровищем он обладает. Для него сокол был черной эмалированной фигуркой, и только, но из-за своей строптивости, естественной строптивости русского генерала, он не захотел продать мне ее, когда я предложил ему сделку. Возможно, я чуть переусердствовал, не знаю. Только знаю, что очень хотел получить птицу и боялся, как бы этот солдафон не принялся ее исследовать и не отковырнул часть эмали. Поэтому-то я и послал к нему своих агентов. И они, сэр, добыли птицу, но я ее так и не получил». Он встал и с пустым стаканом подошел к столу. «Но я получу ее. Ваш стакан, сэр». «Значит, птица принадлежит не кому-нибудь из вас?» — спросил Спейд. «А генералу Кемидову?» «Принадлежит?» — переспросил толстяк насмешливо. «Видите ли, сэр, еще можно сказать, что птица принадлежала королю Испании, но я не понимаю, как можно говорить о каких-либо правах на эту вещь, кроме права фактического обладания». Он откашлялся. «Вещь такой ценности, переходившая из рук в руки столь необычными способами, принадлежит тому, кто ею владеет. Значит, сейчас она принадлежит мисс О'Шонесси. Разве что как моему агенту». Спейд произнес ироничное «О!». Гутман, глядя задумчиво на пробку от бутылки виски, которую он держал в руках, спросил: «Вы совершенно уверены, что птица сейчас у нее?» «Уверен». «Где?» «Я точно не знаю». Толстяк с громким стуком поставил бутылку на стол.